Я прочитала тебе уже сотню разных стихотворений. Признавалась в любви каждый раз без повторений. Сколько еще ты будешь меня ежедневно слушать, читать, но при этом так стойко и упорно продолжать молчать? Я очень хочу понравиться тебе. Что мне сделать еще? Хочешь, волосы сберегу, хоть до колен для тебя отращу. А хочешь, я худенькой, хрупкой, как дюймовочка стану, чтоб тебе поднимать легко меня на руках, как великану. Может, вкусно готовить? Я научусь хоть что. Сколько? 100 блюд? 200, 500, 1000? Скажи только. Хочешь, я даже буду сама обучать других поваров. Лишь бы ты был счастлив, доволен, всегда сыт и здоров. Хочешь, ежедневно продолжу тебе стихи отправлять. О тебе я могу беспрерывно говорить, мечтать и писать. Что-то тебе непонятно? Любые книги напишу для тебя. Хоть десятки, сотню, чтоб ты лучше понял себя и меня. Тебе нравятся фильмы? Хорошо, ладно, я стану актрисой. Буду лишь для тебя танцевать. Пошли со мной за кулисы. Почему ты смотришь на меня каждый день и молчишь? Почему не на крыльце? Почему в дверь мою не стучишь?